Внимание! Изучить особенность сильный магический дар. 1000 ос. Да нет. 0 1020. 23 358 30 000 7 632 10 000. Официальный ос. 484 ос. Депозит в банке. Стоило мне подтвердить свой выбор, как не только по всему телу распространился нестерпимый жар, не только сгорающий мирит завопил от боли в моем сознании, но и целая россыпь сообщений появилась перед моим взором в интерфейсе. Внимание! Ваша особенность средний магический стихиальный источник света Еранга вступила в конфликт с изучаемой особенностью сильный магический дар. Запущена процедура замены. Внимание! Ошибка! Замену произвести невозможно. Связанные с особенностью навыки и особенности могут конфликтовать при замене. Запущена процедура синергии особенностей. Внимание! Ошибка! Синергию произвести невозможно. Энергетический вес особенностей несопоставим. Высок шанс коллапса магических ядер и каналов. Запущена процедура спонтанной мутации. Внимание! Связь с сервером установлена. Проверка параметров игрока. Внимание! Обнаружен большой сосуд вечности. Параметры спонтанной мутации скорректированы. Внимание! Обнаружен внешний малый магический источник. Параметры спонтанной мутации незначительно скорректированы. Внимание! Обнаружен средний маяк света. Параметры спонтанной мутации скорректированы. Внимание! Обнаружено среднее сродство со стихией света. Параметры спонтанной мутации скорректированы. Внимание! Обнаружено среднее демоническое ядро. Параметры спонтанной мутации скорректированы. Внимание! Обнаружен скрытый большой энергетический источник. Параметры спонтанной мутации скорректированы. Внимание! Обнаружена скрытая ошибка. Параметры спонтанной мутации значительно скорректированы. Глава 18. И даже сейчас старик Ирчин недоволен. Ощущения действительно оказались интересными, если не сказать больше. Тело, а это и руки, и ноги, и даже внутренние органы в грудной клетке полыхали, при этом запах паленого мяса, да и обуглившиеся пальцы, где скопление энергетических линий было особенно высоким, не давали усомниться, что запекают меня особо жестоким образом, накаляя внутри тела магические линии и само ядро. При этом воспользоваться магией я в этот довольно ответственный момент не мог по ряду объективных причин. Правда, паники или уж тем более страха, во мне даже не промелькнуло. Тут скорее боль оказалась невыносимой, потому-то раскаленные кости, впившись в поручни дорогого кресла уже почившего шамана, скрежетали особенно сильно, выламывая целые куски дерева, из которого оно и было сделано. Вот только что переживать или даже расстраиваться, ведь эту ситуацию нельзя и в малой мере сравнить с изучением навыка стальных костей. Когда я действительно чуть не покинул этот бренный мир навсегда, без какой-либо возможности изменить ситуацию, полагаясь лишь, нет, не на удачу, лишь на милость системы. Сейчас же, мало того, что опасности я не ощущал, да и какая опасность, врожденная регенерация высших гоблинов могла оживить меня даже в случае потери половины тела, лишь бы сердце не слишком пострадало и мозг, ну и организм нежелательно, чтобы уж сильно оказался истощенный, пусть восстановление займет несколько месяцев. Однако погибнуть от этого я уж точно не должен, все же регенерация на уровне Д-ранга, это серьезное подспорье во время выживания, уж банально кровью истечь не удастся. Так в моем случае еще и древль добавлял сопротивление моему организму против этого всепожирающего огня внутри. Ну и сам Мирит, благодаря пране, регенерировал вполне успешно, совершенно не желая погибнуть, особенно после такого бурного возвышения, пусть и только в его собственном понимании. К тому же, как бы я ни экономил на характеристике живучесть, но сейчас 15 единиц в ней было, а это пиковый природный показатель такого могучего существа, как, к примеру, орк, что тоже говорит о многом. Да и в целом мое тело к простым смертным существам уж точно не относилось с общим-то числом характеристик под 300 единиц в противовес 20, когда я был гоблином. Хотя, что там говорить, гоблином я пока и остаюсь, пусть уже и не совсем обычным. Так что кроме толики недовольства, ну и боли, когда мышцы сгорают внутри, я практически ничего не почувствовал, и все потому, что этим было занято мое второе сознание, тогда как основное следило неотрывно за происходящим преображением моего магического источника, или уже лучше сказать, не его. Наверное, это был один из тех случаев, когда я совершенно ничего не понимал, ни моего интеллекта, ни высокого восприятия было недостаточно, чтобы в полной мере осознать эти концептуальные метаморфозы и изменения в тонком теле. Да что там говорить, я был ослеплен, пусть не буквально, но в энергетическом плане уж точно. Казалось, словно звезда разгорается в моей груди, и только моя воля сдерживает потоки губительного жара и не дает сердцу не просто зажариться, а превратиться в уголь, как правое легкое, защитить которое никак не удалось. Точнее, сил на это попросту не хватало, да и Мирит сконцентрировал свои усилия как раз на сердце и моем мозге. Впрочем, разве это важно, когда ты уверен в результате, хотя, конечно, не до конца, но уж точно большое темное вместилище праха, изредка встречаемое у могучих некромантов, как гласит главный бестиарий крепости, прошедших не одно перерождение, вместо моего среднего источника света у меня точно образоваться не могло. Слишком уж слепящий свет вырывался из груди, причем его силы вполне хватало осветить погруженные во мрак покои старшего шамана этого уничтоженного племени Тештерин. Внимание! Спонтанная мутация прошла успешно. Путем поглощения особенности средний магический стихиальный источник света Еранга, навыка внешний малый магический источник Еранга и средний маяк света Деранга, вами получена особенность большое элементальное ядро истинного света Деранга. Внимание! Особенность среднее сродство со светом Деранга повышена до третьей ступени, под воздействием большого элементального ядра истинного света. Не успел я прочесть обнадеживающие сообщения от системы и даже в какой-то степени порадоваться, ведь в принципе некоторое понимание произошедших изменений у меня имелось. Как мне виделось, это действительно шаг навстречу свету и в принципе становление элементалем именно этой стихии порядка. Не зря же тело, или точнее то, что сейчас от него осталось, испускало мягкий свет. Не скажу, что это прям хорошо, недостатков у такого кардинального преображения имелось изрядно, но тут уж ничего не поделать, да и плюсы, чего уж там, тоже имелись в этой ситуации, причем существенные. Пока же яркий свет в моей груди начал стихать и его порывы перестали обжигать мою плоть, а Мирит усиленно восстанавливал мое обезображенное тело, в интерфейсе появились новые сообщения, вполне ожидаемые, правда, ведь часть моих навыков, а именно завязанных на темную стихиальную магию, теперь определенно будут конфликтовать с новым ядром. По сути, если малая пелена мрака, это всего лишь один из навыков, причем работающий на нейтральной мане, то часть встроенных в мою душу возможностей действовали исключительно на энергии тьмы и отчаяния, которой сейчас во мне имелось огромное количество, почти 1000 единиц эманаций темной скверны. При этом свет только сейчас начал проникать в малый производственный инкубатор, до этого словно избегая его. Предположений, как поступит система с ними, было не очень много, либо вообще удалит, ну или заблокирует возможность пользоваться, ну или скорректирует, как было уже с навыком глаза тьмы, когда часть свойств подверглась изменениям. Все же спонтанная мутация, это комплексный процесс и воздействует она на весь организм и не только, поэтому и эффектов ожидать можно практически любых. Впрочем, я жив, и это уже неплохо. Внимание! Прошедшие изменения в энергетической структуре привели к вниманию к вашей сущности столпа и присвоению статуса истинного существа света и порядка. Высшее благословение будет наложено через ошибка. Внимание! Обнаружено среднее демоническое ядро. Вы признаны Тхазаром, соответствующая метка поставлена. Я и удивиться не успел, лишь инстинктивно посмотрев, что же это за метка такая. Великое проклятие, Тхазар. Ранг С. Описание. Лишь падший знает цену восхождения, лишь истинный свет может ходить во тьме. Внимание истинных сущностей хаоса, тьмы и порядка может быть притянуто к вашей душе. Повышение вашего уровня ограничено до выплаты лимита. Лимит 0100000. Насмешка судьбы, ведь я и так не могу поднимать уровень, пусть это и связано с иными обстоятельствами, но о подобном я еще никогда не слышал. Все же в преданиях Тхазары прятов выступали, как древние судьи порядка, предавшие свои цели, идеалы, погрязнув во тьме, видимо, не во тьме, а просто начав алчно пожирать души, только и всего. Впрочем, все это очень странно. Навыка на моем вооружении пока с ранга еще нет, а вот проклятие уже имеется, пусть и такое специфичное, и в принципе безвредное для меня, как минимум прямо сейчас. А это точно проклятие? Такая скептическая мысль появилась в моем втором сознании не просто так, ведь попытавшись, эксперимента ради, так сказать, перевести 10 ОС из накопителя, наполнил такой каплей хоть немного это проклятие. Слишком меня смутило это слово «лимит», ведь, по сути, просто пытаясь поглотить ОС, они попадали в проклятие, и как оказалось, что драгоценные очки системы можно перемещать и обратно. Лимит оказался своего рода огромным накопителем. Жаль только, попытка таким образом улучшить навык Д-ранга области иллюзии провалилась. Впрочем, подобного результата я и ожидал, но и не проверить это мне виделось неразумным с моей стороны. Ведь иначе даже навык с ранга можно было бы довести до пятой ступени, и это уже не проклятие получилось бы, а благословение, которое я чуть не получил, за становление истинным существом света, что тоже очень неожиданно, и на самом деле мне было невероятно интересно, что же оно могло дать, хотя упущенная возможность не так будоражила мой разум, нежели проклятие с пятью ступенями развития. В некоторой степени даже пугающе было узнать, что ждет игрока, попытавшего снять это проклятие, и возможно ли это сделать вообще. Вот только дальше удивление мое никак не ослабевало, словно система не столько порадовать меня решила, сколько показать, что все мои познания на ее счет не стоят и позеленевшие медные монеты. Внимание! Корректировка навыка «Малый производственный инкубатор Тхала», ранг Д, и его дальнейшая работа невозможна из-за разрушения любой энергии тьмы в вашем теле. Навыки сотворения лука Тхала и сотворения стрел Тхала удалены. Выберите направление преобразования разрушаемого навыка. 1. Малое горнило истинного света прятов. 2. Средний пространственный карман прятов света. Вот и все, ни пояснений, ничего-то еще, лишь таймер, отсчитывающий всего одну минуту времени. Какая-то подозрительная поспешность чувствовалась в этом отношении со стороны системы. Даже не знаю, как объяснить это чувство, словно она нарушала ради меня правила, и хотела, чтобы это никто не успел заметить. Может, конечно, это после двух последовательных смертей, по сути, у меня разыгралось воображение, но отчего-то все эти дары смотрелись даже чересчур роскошно, и от этого мне становилось действительно не по душе. Ведь именно после попытки захвата моей души Тхалом мне предложили альтернативный выбор навыков из его памяти. Вот и сейчас что-то неладное происходило, и это мне не нравилось. Впрочем, оставшиеся 30 ударов сердца требовали выбрать, и как бы мне не хотелось узнать, что это за навык такой «Малое горнило истинного света прятов», но без личного измененного пространства мое дальнейшее выживание окажется под большим вопросом. Ведь даже если я приобрету пространственное хранилище, какой-нибудь внешний артефакт, то ничто и никак не поможет мне скрыть его наличие. Это при том, что и само его приобретение хоть и возможно в этом замерзшем мире, но сложности с такой покупкой определенно возникнут. Однако даже если мне удастся их решить, скрыть от старшего жреца Тижара и Тысячника Тарака мои незаконные трофеи не выйдет, и это будет лишь вопрос времени, когда, к примеру, об артефакте воли им станет известно. 000029. Мысли метались в моих двух сознаниях, замедляя внешнее течение времени, насколько это было возможно, чтобы максимально обдумать сложившуюся ситуацию и предложение от системы. Однако в противовес логике, врожденная алчность буквально требовала выбрать первый пункт, хотя бы для того, чтобы удовлетворить свое любопытство. Так, ко всему прочему, чувство опасности не подавало никаких признаков жизни, словно этот выбор вообще никак не влиял на мою дальнейшую судьбу. 000007. Риск, конечно, был, как же без него. Вот только все предпосылки и хоть в какой-то мере схожие навыки, говорили о том, что сейчас система предоставила мне выбор между увеличением доступного пространства и возможностью продолжить создавать какие-то предметы, пусть и в небольшом измененном пространстве, но именно производить или в случае горнила, ковать оружие света. Как минимум я на это рассчитывал, да и примеров, когда навык воплощал физически наковальни, просто чтобы на них работать, не встречалось ни в одной из прочитанных мной книг и каталогов. 000002. С другой стороны, на самый крайний случай, если я действительно ошибаюсь в своих выкладках и сделаю неверный выбор, а также мне не удастся в мире Айсилор добыть пространственное хранилище, мои трофеи можно на время нахождения в мире Асшор поместить в бездонную сумку, а ее передать тому же Тхагаси, после чего поместить этого гиганта в карту раба, который я сейчас сдерживаю Мирита. Как временное решение, это вполне приемлемый выход из положения. 000001. Причем все эти мысли бежали под аккомпанемент, какое интересное слово, которое любит упоминать себе, так вот все вещи из моего теперь уже явно несуществующего малого производственного инкубатора падали вокруг меня на пол, звеня и как будто пытаясь отвлечь. Вот только для меня сейчас один удар сердца, это очень много и как будто подумать время еще есть. Навык, малое горнило истинного света прятов. Ранг Д. Описание. В измененном пространстве, размером в 5 кубических шагов, истинной эссенции света можно придать материальную форму, затрачивая при этом дополнительно ману и энергию силы души. В зависимости от размеров и концентрации объектов количество затрачиваемой энергии будет разниться, как и время на его создание. Вес помещенных в горнило истинного света ингредиентов уменьшается в 30 раз. Что удивительно, а может и нет, но знания, которые неприятным потоком влились в мое сознание и память, оказались куда менее радужными, нежели можно было судить из описания самого навыка. Впрочем, некая последовательность и логика тут присутствовали, хотя раздражение, не потому что размер по сути такого же, как и раньше, пространственного хранилища не оказался много больше, этот момент как раз порадовал. Вот только на деле, а точнее, судя из полученных знаний, создание жалкого кинжала длиной в один локоть потребует не только пару дней непрерывных манипуляций в измененном пространстве, но и под сотню единиц энергии силы души, да и маны должно уйти не меньше 100 000, чтобы сжать сотню единиц эманации истинного света. При том, что их тоже нужно где-то взять, но что самое главное, мне не совсем понятны свойства подобного оружия, потому как пару упоминаний, к тому же мельком, о подобном оружии в каталогах ничего толком не объясняли. Вроде бы ясно, что с такими затратами, эффекты свойства должны быть соответствующие, но как понимаю, только время покажет, насколько ценный навык подарила мне так неожиданно расщедрившаяся система. Да и в ворохе сообщений, то которое касалось значительной корректировки спонтанной мутации, вызывало много вопросов. Вот только размышлять об этом можно еще много, но и череда сообщений, продолжающая появляться в интерфейсе, казалось и не собиралась заканчиваться. Как и дрожь в теле и энергетической структуре, при том, что каким-то образом изменения затронули и деактивированную демоническую форму, словно для истинного света не было преград. Хотя после метки Тхазара меня будет сложно удивить. Внимание! Коррекция навыка средоточия эманации отчаяния от холода ранга невозможна. Эманации тьмы в теле, энергетической структуре или более тонких телах будут разрушаться под воздействием истинного света. Вследствие огромного объема накопленной энергии тьмы и отчаяния, а также средоточие этой энергии и сам навык безвозвратно разрушены возникновением ядра и воздействием истинного света. Неприятно, конечно, и очень болезненно, фактически так, словно руку оторвали. Вот только насколько мне было известно, у элементалей как раз ядро и накапливает стихиальную энергию, а значит, эманации света я все равно смогу концентрировать в больших объемах. Пусть не 1000 единиц, но 1:1 к количеству мудрости точно. Следовательно, и мое могущество не слишком пострадает, опять же скорость восполнения еще предстоит выяснить, если это вообще возможно без нахождения в пропитанных истинным светом храмов, допустим, ведь средний маяк света сам создавал в моем теле частицы этой благодатной энергии, да и скорость этого процесса очень важна, как и максимальный объем. Внимание! Коррекция навыка выстрел скорбит холода ранга невозможна, как и его дальнейшая работа из-за разрушения любой энергии тьмы в вашем теле. Честно говоря, я понимал, что так и произойдет, но надежда теплилась до последнего. Вот только это просто навык, как и малая пелена мрака, и никакой прямой связи с энергетическим телом он не имел, а значит, и надеяться на замену было чересчур наивно. Впрочем, старый алчный гоблин внутри меня с этой прагматичной позицией системы был абсолютно не согласен. Думаю, это конец развития моего боевого стиля. Ведь имеющиеся навыки перестали иметь не только к тхалу, но и даже к отчаянию хоть какое-то отношение. Хотя возможность улучшать сам стиль по какой-то причине осталась, как и особенность память астральной тени, но пока никакого желания делать это у меня не имелось. Впрочем, когда мои характеристики, а именно интеллект, достигнут, а еще лучше преодолеют границу в 100 единиц, к этому вопросу можно будет и вернуться. Ведь очень уж похоже, что именно Тхал поспособствовал в этот раз, чтобы остатки его наследия хоть как-то остались со мной. К тому же после достижения такого уровня интеллекта можно будет даже попробовать изучить навык сфера предвидения, если, конечно, чувство тревоги хоть немного станет тише хотя бы от этой мысли. Внимание! Коррекция особенности среднее демоническое ядро Д-ранга. Особенность претерпела изменения, получив статус среднее средоточие душ Д-ранга. Внимание! Коррекция особенности истинное демоническое обличие багрового охотника Д-ранга. Особенность претерпела изменения, получив статус демоническое обличие падшего багрового охотника Д-ранга. Что конкретно изменилось, было пока не ясно, видимо лишь после активации демонической формы все встанет на свои места. Впрочем, даже сейчас один факт уже стал понятен. Стоило лишь обратить внимание на дополнительную вкладку в интерфейсе. Навыки, связанные с демонической формой, я по-прежнему мог улучшать с помощью энергии силы души, что несколько обнадеживало. Да и в целом сомневаюсь, что форма багрового охотника могла сильно измениться. Попросту сложно себе представить, что может произойти негативного, когда я активирую демоническую форму, но сейчас в любом случае, еще почти сутки она мне будет недоступна. Конечно, потерять еще и ее было бы довольно прискорбно, все же возможности она давала огромные, особенно улучшенный навык рывок сквозь багровый туман. Закончив читать сообщение, я решил, что пора посмотреть описание моего главного приобретения. Навык – большое элементальное ядро истинного света. Ранг D. Описание. Ваше сердце бьется вместе со светом. Вы принадлежите к существам порядка. Необходимость естественного питания и отдыха организма в значительной степени снижены, за счет выработки ядром стихиальной эссенции истинного света. Отсутствие магического фона на длительной основе может привести к деградации ядра. Тьма, хаос и скверны не способны отравить ваше тело и сбить разум с истинного пути. Характеристика мудрость увеличена на 20 единиц. Внимание! Слабые существа тьмы, хаоса и их производных будут инстинктивно спасаться бегством, лишь завидев носителя истинного света. При этом самое удивительное, что как только все метаморфозы в моей энергетической структуре закончились, я легко практически полностью погасил яркость ядра. Да и как минимум моего уровня восприятия не хватало, чтобы понять, изменилась ли яркость моего магического источника, по сравнению с наличием среднего маяка света. Так что думаю, ни тяжар, ни тарак разницы ощутить не смогут. К тому же моя аура стала невероятно чистой, потому как следов тьмы, страха и боли моих противников там совершенно не осталось. Так что подозреваю, слова по поводу бегства слабых демонов касались именно случаев, когда я буду проявлять всю мощь внутреннего источника. Впрочем, попытка зажечь пламя мгновенно испортила мне настроение. Никакого огня не было и в помине, лишь языки белоснежного света. Что же касалось льда, он всего лишь позволял кристаллизовать тот же свет, да и казалось, холодом от него уже совершенно не веяло, а даже наоборот, исходило тепло. Молния, к слову, естественно, хоть и стала, наверное, в 10 раз более разрушительная, и я говорю не о навыке грозовой раскат, который применять в покоях шамана не стал, опасаясь обрушения потолков, а про обычное заклинание разряд молнии. Впрочем, полученный эффект заставлял усомниться, а тот ли навык я применяю, ведь выжженный кусок стены в более чем 3 шага в диаметре вызывал не эйфорию от возросшего могущества, а скорее опасение быть на этом фоне пойманным с поличным. Благо попытка уменьшить расход маны позволила существенно снизить разрушительную силу, но подобным образом применение заклинаний становилось очень медленным, пусть только и в моем восприятии. Ко всему прочему, даже, казалось бы, заклинания, никак не взаимодействующие со стихиальной составляющей маны, такое как касание Тазара Великого, из-за изменения структуры моей маны, точнее уже не маны, эссенции света, потому как чистой маной я уже не мог манипулировать, претерпели тоже метаморфозы. Слабое воздействие на 10 единиц маны крошило стену на глубину почти в локоть, превращая камень в мелкий щебень. При прочих равных, моя мощь прямо сейчас возросла чуть ли не десятикратно, потому как малая огненная оружейная аура превратилась в по-настоящему грозное оружие, благо хоть этот навык визуально стал, казалось, еще менее приметным. Те же щиты, созданные из льда, теперь с легкостью будут сдерживать и любые магические проявления. Работу ядра света я решил сразу же проверить в полной мере и переместился на осколок последней воли, ведь куда мне теперь спешить, да и вообще в столь значимый момент моей жизни хотелось остановиться, подумать о прошлом, о будущем, очень приятном будущем, особенно в свете возросшей мощи. Все же, чтобы посчитать счастливые моменты моей жизни, хватит пальцев одной руки и видится мне, сегодняшний день можно смело записывать туда же. Как ни странно, выработка эманаций света в темнице не происходила, ведь маны в пространстве вокруг нет, но что удивительно, я мог пользоваться магией, пусть и ограниченно, но это было непередаваемо. Как минимум пока в моем резерве есть мана, насыщенная светом. Пусть расход энергии из ядра оказался в разы больше, словно именно частицы света позволяли воплощать в пространстве магические конструкты, но сам факт вызывал целую бурю эмоций. Создав крылья, я с особым удовольствием, наверное, впервые никуда не спешил, находясь в темнице последней воли. Направляясь к центральной башне крепости, с особым удовольствием обозревал с высоты мои владения, и если бы не зудящая мысль в моем втором сознании, что нужно как можно скорее открыть врата в один из миров хаоситов, чтобы покарать как можно больше этих тварей, то день определенно прошел более чем удачно. Глава 19. Чувство, когда понимаешь своего врага до самой последней мысли. Следующие дни слились в какие-то беспросветные безделья и скуку. Шагать рядом с рядовыми бойцами мне теперь было даже слишком легко. Голод не наступал, усталость тоже. Я, конечно, понимал, что всему виной ядро света, но от этого было не легче, точнее, желание подгонять всех вокруг чем дальше, тем сильнее становилось нестерпимым. Однако я боролся как мог, находя отдушины в размышлениях о моем будущем, ну и в постоянном сдерживании агрессивных порывов истинного света. Просто неимоверно хотелось донести всем окружающим ту притягательную простоту мироздания, где есть порядок и все остальное, которое к нему нужно привести, ну или уничтожить, в крайнем случае. Впрочем, высокие интеллекты два потока сознания пока позволяли мне на этот счет не беспокоиться, хотя я все равно следил за возникающими, казалось бы, из ниоткуда мыслями. Потому как исходящие от Сишили эманации тьмы и остаточные отголоски поглощенных душ, которые я раньше не мог обнаружить, вызывали во мне как будто инстинктивное желание испепелить стража. Правда, эту тварь мне и до этого уничтожить хотелось, еще даже до того момента, как он без каких-либо сомнений ударил в моем направлении в принципе ультимативным навыком. Не защититься, не спастись толком от которого было невозможно, уж не тому тоталемусо, за которого я себя выдаю, точно. Да и в целом, хоть Сишили играл по-прежнему свою роль добродушного и даже добропорядочного стража, его гнилую мерзкую суть я видел сразу. Пусть прочесть мысли этого хобгоблина я и не мог, но за мою долгую жизнь мне удавалось обходиться и без этого очень удобного навыка, чтобы точно понять, что за воин или офицер стоит передо мной. Сейчас же с учетом возросшего восприятия делать это стало еще легче, подмечая мельчайшие изменения эмоций на лице или даже движений тела, и те надменность, пренебрежение и даже брезгливость могли только сниться даже могучему Ацеву. Потому как Сишили за разумных гоблинов, окружавших его воинов, точно не считал, для него это лишь грязь под ногами истинных слуг великого Антираса и правителей мира Асшор. Он, наверное, всего лишь на второй сотне лет жизни страх настоящий почувствовал, испугался, что умрет. Опять же исключительно благодаря мне, и это невероятно радовало мою старую душу. До этого все его существование сводилось к получению благ мира Асшор, лишь потому, что он был рожден в семье жрецов, и только это сделало его жизнь великолепной. Хотя, если бы не ситуация, когда от слов этой твари будут зависеть дальнейшие действия проклятого Тижара, мне на его судьбу и службу было бы абсолютно наплевать. Впрочем, моих навыков обнаружения и чтения ауры тонких тел пока было явно недостаточно, ведь все эти выводы по поводу остаточных следов в тонких телах, это всего лишь моя интерпретация колебаний энергии. К моему сожалению, все это отнюдь никак не фундаментальные знания, полученные из навыков системы или тем более неполноценные заклинания для чтения аур. Так что все предположения, что истинный свет очистил до конца меня от скверной эманации страха и боли, точнее мои тонкие тела, являлись не более чем предположением. Именно поэтому я до сих пор и опасаюсь пожирать души и использовать навыки багрового охотника, ведь совсем не факт, что переименование этих навыков что-то изменило с точки зрения остаточных эманаций. Впрочем, благодаря навыку, который у меня все же остался после череды метаморфоз, чувство боли и страх отхало, я мог явственно ощутить, что Сишили несколько месяцев назад кого-то усиленно, я бы даже сказал с азартом пытал. Причем не просто присутствовал при этом, а с блаженством впитывал эманации отчаяния, получая наслаждение от процесса. Мне такое было явственно видно. Хотя какое право я имею винить стража, даже если он мучил в пыточной гоблинов из пригорода Коктейзарима или просто из отдаленных деревень, ведь я уничтожал целые поселения, пожирая души существ иных миров. Разве после этого можно считать себя хоть чем-то лучше? Возможно, Сишили также, как и я, нашел для себя оправдания, неважно какие. К примеру, что жалкие гоблины недостойны существования вообще или что это низшая раса, которая нужна только чтобы служить хобгоблинам. Или же его мораль, как называет эту эфемерную ложь себе, еще более тонка, как у меня, когда, уничтожая жуков в мире с Шорс, я оправдывал свои действия лишь тем, что эти твари сами нападают на меня. Или как в мире Сатиахос, где города Грокотов сначала пострадали от вторжения демонов, а затем и от моей руки. Кстати, ведь никто из них не пришел ко мне во сне. Я вообще не слишком запомнил сражения в том мире, слишком поспешно приходилось действовать, чтобы еще запоминать сопутствующий ущерб, хотя мелкого Грокота Шабишха я пощадил и спас за то, что он таки сумел призвать именно меня, в отличие от Карла в мире Хуманов Сейласта. Впрочем, я знал, откуда появились все эти мысли, это так ядро света влияло на мой разум. Что же, вполне себе для него удачно, но пока слабо, второе сознание даже само справилось с этим наваждением и очищать его от лишних мыслей основным не пришлось. По сути все потому, что на самом деле жизнь, особенно слабых существ, совсем иная, нежели этого хотелось бы свету и порядку. Лишь невообразимая по могуществу сила способна даровать возможность поступать, следуя изощренным принципам или неведомой морали. В иных же случаях приходится лишь выживать, только и всего. Попросту получилось так, что в радуге миров не осталось места доброте, это удел сильных, это их благость, и мне оставалось лишь последовательно идти к этой силе. Иного пути я не видел, потому как безвольно сдаться, это не путь, это даже не выход. Ведь кто сказал, что поглощаемые при убийстве души, попадая в системное оружие, хоть когда-то обретут шанс переродиться? Вот и я не хотел это проверять, только и всего. Хотя понимание, что грань, когда все вокруг в твоих глазах лишь очки системы, очень тонка. Однако при всем при этом, спустя тысячи битв, конечно, не за правое дело, а лишь стараясь сначала просто выжить, сейчас же пытаясь стать сильнее, приносить на алтари невинных младенцев я по-прежнему не готов. Да, грань тонка и я бы даже сказал, иллюзорно, между чудовищем, жаждущим силу и безумством демона, жаждущего лишь утолить свой голод чужими страданиями и болью. Да и в целом некая любовь, пусть к не всем гоблинам мира Асшор, но к миру в целом у меня осталась. Так что призывать, как минимум без действительно реальной необходимости легионы демонов туда я не собирался. Все же даже в бескрайней радуге миров, дом, в котором ты родился, только один, и это несмотря на то, что никого по-настоящему родного у меня в нем не осталось. Впрочем, чем дальше, тем лучше мне удавалось контролировать бьющееся в груди ядро света, словно происходила окончательная адаптация, да и средоточие душ, словно на весах пыталось уравновесить бушующую во мне энергию света. Хотя в первый день, когда я нагнал не только Мариша, но и вместе с его полусотней всю нашу небольшую армию гоблинов, сдерживаться было неимоверно сложно. Хотелось поголовно окутать солдат светом, согреть их, очистить их разумы от скверны, привести их к истинному порядку, ну и конечно наказать тех, кто откажется подчиняться истинным свету и порядку. Мне отчего-то казалось, что мои полусотники Илиур, а также Макиш Ютур и Сейшили каким-то образом почувствовали произошедшие со мной изменения. Не в том смысле, что поняли доподлинно процесс с произошедшей спонтанной мутацией и ее результат, а ощутили невероятно возросший уровень угрозы, исходящий от меня, и что удивительно, скрыть именно его я уже был не в силах. Словно само пространство трепетало вокруг моего тела и говорило о чудовищной силе. Хотя историю я придумал невероятно правдоподобную о том, как увел армию преследователей по ложному следу и почти полдня водил их кругами, в итоге пару раз подорвав наглецов на фугасах из связанных фиалов с огненной алхимической смесью. Вот только излишне уважительное ко мне обращение окружающих выглядело слишком уж подозрительно. Впрочем, даже Мирит, на третий день наконец адаптировавшись к столь ядовитому свету, и то лишь по причине частично полученного сродства с этой стихией от меня же, наконец стал мыслить более разумно, словно проникся стремлением к порядку и даже служение великому древу начал поминать в своих мыслях не так часто, как раньше. Да и Тхагаси, когда я в один из дней решил их посетить, отчего-то смотрел на меня испуганными глазами, при том, что свет внутри себя мне удавалось сдерживать без каких-либо проблем. Так что демоны бросаться на меня точно не станут, сломя голову, а вот от неосознанного страха бежать, скорее всего, да. Одна себе оказалась рада моему преображению, хотя прочитала и ее мысли, и всех окружающих, ну или почти всех, ведь разумы Сиешилия и Макеша Ютура для меня так и остались недоступны. Так вот, себе не могла точно сказать, что именно во мне изменилось, и вроде как взгляд стал самую малость ярче, но даже так помощница с каким-то детским восторгом в глазах смотрела на меня, словно ожидая каждое мгновение чуда, и в принципе радуясь самому факту нахождения рядом со мной. Получалось, что я вызываю страх у существ вокруг меня, и гоблины, по крайней мере те, что поразумнее, это ощущали более отчетливо, словно сам жнец смерти шагал совсем рядом с ними, неведомым образом сопровождая их в пути, тогда как себе ощущала радость и трепет, но уж точно не страх. Самой яркой ее мыслью и эмоцией была теплота, которую она ощущала от моей фигуры. Возможно, что именно хуманы были наиболее близки к приатам, не зря же их ветви эволюции могли быть сопряжены, во всяком случае, иных более подходящих выводов я не видел. Ну или себе попросту становится слишком фанатично, сходя с ума от нахождения рядом с настоящим богом, как минимум так она для себя решила. Правда, второй вариант был менее реален, по крайней мере я на это надеялся. Странное чувство, ведь я действительно изменился, но даже сам не до конца понимал насколько. Все же теперь меня можно причислить скорее к приатам, нежели к расе гоблинов вообще, и заметно снизившийся до 74% соответствия расе был тому прекрасным подтверждением. Как показала практика, титул падший в описании демонической формы скорее свидетельствовал о внутренних изменениях, таких как жажда хаоса, крови, чужих страданий и душ. Это открытие в целом меня только порадовало, потому как отвлекать часть сознания на это теперь определенно не нужно, да и физические изменений практически не было, как минимум что касалось параметров и реакции в бою. Ну и если не брать в расчет внешний вид, потому как прожилки стали гореть абсолютно белым пламенем и странного вида нимб возник над головой, который, впрочем, если приложить усилия и впитать свет, рассеивался в пространстве, но стоило отвлечься, как метка падшего багрового охотника вновь появлялась. Хорошо хоть крылья не отросли, хотя создать их из света не составляло труда, толку от них правда немного, конечно, как минимум летать они не позволят. Однако в деталях внешнего вида, а также понять истинную природу этого нимба мне еще только предстоит. Иллюстрация. Падший багровый охотник, самую малость искаженный разожравшимся древлем, старший демон, павший в объятия света. Да и в целом удивительно, как подобные метаморфозы не закончились разрушением во время коллапса моего тела, но, как я предполагаю, этому есть более чем логичное объяснение, и удача тут явно ни при чем. Не зря же во время получения ядра света часть информации оказалась скрыта. Впрочем, будь иначе, я просто почувствовал бы приближающуюся смерть и воздержался бы от метаморфозы. Это я так себе успокаивал, что моей жизнью не управляют извне. Неприятное такое чувство, ощущать себя марионеткой в чужих руках, и возросший интеллект лишь делал это чувство более дурно пахнущим, потому как внешнее вмешательство мне виделось более чем реальным, учитывая какой мощью обладают те же лорды. В остальном же, находясь на осколке последней воли в обличии багрового охотника, в боевом плане разницы я не ощутил, да и среднее средоточие душ, и чуть больше 3 единиц силы души, а точнее, просто небольшое скопление остатков душ чувствовалось по-прежнему. Ну, может, эти частицы энергии более не рвались наружу, а лишь безропотно замерли в истинном свете, словно загипнотизированные им. Это, конечно же, было совсем не так, но аналогия это наиболее близкая. Пробовать же поглощать из доступных кристаллов душ энергию я пока не рисковал, как минимум это сейчас не имело смысла. Что же касалось эссенции света, то в среднем ее накопление равнялось 2 единицам в сутки, если, конечно, я не находился на осколке последней воли, но, как мне виделось, эта цифра сильно зависела от частоты маны в пространстве и ее концентрации, потому что процесс поглощения менялся время от времени, волнообразно. То же самое касалось и наполнения ядра маны, или лучше сказать энергии света, но в любом случае восстановление варьировалось в пределах от 4000 до 8, в магических жилах возрастая до 12 тысяч в час. Все это позволяло тратить огромное количество маны на заклинание лечения, которое тоже на порядок стало эффективнее. Так что повысившаяся характеристика живучесть на 1 единицу спустя всего 3 дня не удивляла, достигнув в основном теле 11 единиц, это без учета увеличения ее за счет параметров паразита. Естественно, что чем дальше, тем сложнее будет происходить рост, но 100 тысяч единиц энергии в сутки несколько расширяли мои возможности в этом плане. Что же касалось Сейшеля, то энергетические вспышки он навряд ли мог отследить, так как они происходили внутри моего тела, и мана не покидала его пределов, а небольшие искажения растворялись в общем энергетическом фоне. Как минимум полноценно отследить, как много энергии я трачу, страж точно не сможет. Да и не держался он ко мне слишком близко, после безуспешной попытки убить меня. Что же касалось мудрости, достигшей 75 единиц, то проблема заключалась не в сумме снятия предела в 1600 ОС, а скорее в неприятно низком шансе на успех в 54%. Так что с этой проблемой я решил немного повременить и отложить ее до лучших времен, пока полностью удовлетворенный тем, чего уже удалось достигнуть. Ведь мой общий резерв маны сейчас достиг без малого 55 тысяч единиц энергии света. Хотя с учетом повышения эффективности эту цифру можно было смело умножать на 4 или даже на 5, чтобы сравнить с моими предыдущими возможностями. Однако все это не слишком радовало, потому как я отчетливо понимал, шанс столь удачного исхода был невероятно мал, и этот факт изрядно злил. Факт неопределенности, потому что непонимание ситуации может в будущем привести к ошибкам. Да и сама по себе удача развращает, дает надежду, что и в следующий раз все сложится так же хорошо, а это, как показывает практика, бывает, случается совсем не так, да и чувство опасности, начавшее зудеть, где-то пока только на задворках моего разума напрягало своей неопределенностью. Словно все происходящее было неправильным в самой своей основе, как будто это был лишь путь, выбранный кем-то другим, и это невероятно раздражало и злило. Злила эта невероятная удача, так как в каком-то смысле я был недоволен ей, потому что этого просто не могло быть. Да, я понимал, что приложил все усилия, и тот же ход с древлем был очень хорош, да и сам риск внедрения паразита в собственное тело являлся опасным, но при прочих равных, я хотел бы видеть в своем теле просто большой источник маны, только и всего. Ведь эта неопределенность, она вызывала сомнения. Сомнения в происходящем перед моими глазами. Причем это был не морок, не иллюзия. Нет, это было что-то другое, и лишь понимание, что все происходящее реально, немного успокаивало мой разум, и так хотелось списать все на неимоверную удачу, на щедрость милосердной системы. Однако поверить в это с моим уровнем интеллекта попросту не удавалось, но кое-что действительно позволяло пусть хоть немного примириться с этими мыслями. Как минимум проклятие, которое по сути требовало от меня 100 тысяч ОС, а может и больше, удачей называть было трудно. Да и тот факт, что эта удача пришла не вчера и даже не с появлением карты «Малая ложь», она всего лишь одна из многих, которые могли изменить мою жизнь кардинальным образом, и что там говорить, самое перспективное, которое только оказывалось в моих руках. Ведь не просто так появилось у меня такое маниакальное стремление изучить все доступные каталоги в крепости Коктезрима. Все началось еще почти что в самом начале моей службы у лорда карты навыка кровавого полета Еранга, или как его еще называли, последние объятия крови. Ведь возможность перемещаться рывками благодаря поглощаемой крови позволила бы мне еще в молодости дезертировать в одном из миров во время миссии, но тогда не было у меня тех знаний, чтобы рискнуть своей жизнью, да и будущее казалось куда как перспективнее и выглядело практически безоблачным. Это с годами приходило понимание, что ничего на службе лорда добиться так и не удастся. Так что карта навыка «Малая ложь» была лишь одна из многих, на которой возможно было построить свою новую жизнь. В таком состоянии и не самых радужных размышлениях я с тремя сотнями гоблинов достиг следующей, третьей по счету деревни, это учитывая, что мы наконец-то стали двигаться нормальным строем, когда самые сильные воины пробивают дорогу, а метель и сильный ветер не успевает забить колею. Так как при столь сильном морозе снег по своим свойствам очень походил на песок, легкий, воздушный, но и к тому же обжигающе холодный. Так вот и получалось, что солдаты двух союзных сотен двигались куда быстрее, чем раньше. А если не забывать тот факт, что время на атаку второй деревни мы не потратили, то и небольшой запас для маневров у нас все-таки появился. Поэтому к деревне солдаты прибыли в очень приподнятом настроении. Стаи же ледяных каракалов лишь на горизонте изредка мелькали во время нашего пути. Виверн мы не видели по причине того, что двигались только ночью. В общем, не поход, а беззаботная прогулка по центральной улице Коктезрима. К тому же, чуть меньше 1000 душ, а точнее морозных обезьян, не смогли нам оказать никакого сопротивления. Грамотный штурм и проведенная заранее вылазка полусотников под слоем снега, которые из луков уничтожили сонных часовых на стенах, потому как в этом поселении никто нападения естественно не ждал. Пусть и не всех удачно и совсем тихо удалось устранить, но это все равно позволило затопить алхимической смесью подземные ярусы со спящими обезьянами максимально эффективно. Так что потерь среди солдат практически не было, в моей сотне так вообще ни один воин даже более-менее значительной раны не получил. Отсутствие же диких ледяных троллей, что как раз для окраинных свободных, как их называли, деревень на задворках провинции, было типично. По сути, это позволило уничтожить и шаманов бездари, и чемпионов Йети без каких-либо проблем, ведь этих приматов Мариш без особых усилий убивал в ближнем бою. Да и мои выстрелы из лука, а чаще удары тончайшей нитью молнии, которую мне только удавалось воспроизвести, успокаивало самых ретивых среди бойцов морозных обезьян. При этом в первых рядах своих воинов я ни разу не появлялся. Понятно, что так видел ситуацию только я, и рядовым бойцам и даже старшим офицерам происходящее необыденным, нескучным точно не казалось. Бойня, кровь, крик и гоблинов, и морозных обезьян, которые сражались отчаянно и свирепо, будучи застигнутыми врасплох и с трудом не то, что сражались, им и дышать удавалось через раз, но это не мешало воинам противника пытаться оказать сопротивление. Трофеи опять не удивили и не порадовали, в принципе стандартный набор, который пришлось ко всему прочему еще и разделить на 300, почти поровну. Кристаллы же эссенции льда, ради которых мы и прибыли, делили как раз в равных долях между сотниками. Кстати, по 27 новых кристаллов у каждого из нас, добытых в этой мелкой деревне, создавали двоякое ощущение. Во всяком случае, молодой Арсун очень переживал, что в последних двух деревнях нам не улыбнется удача. Я же к происходящему отнесся абсолютно равнодушно. От того, что вы уже десятый раз будете пересчитывать эти кристаллы, больше их не станет. Зло прерывая разочарованное разглядывание трофеями, буквально прорычал я на солдат и старших офицеров, столпившихся в центральном хранилище поселения. Ходу, чего расслабились, нам до восхода еще от деревни отойти на 5 десятков верст нужно, поторапливайтесь. Лагерь я тут точно разбивать вам не позволю, но возможно здесь есть тайники, с наивной надеждой в голосе сказал сотник Арсун. Арсун, ты в курсе, что маги ощущают исходящие от кристаллов льда излучения, стоит лишь приблизиться к ним на пару шагов. Пытаясь утихомирить Арсуна, произнес полусотник Гарис. Но можно же экранировать магические излучения, не сдавался глуповатый молодой сотник, сделав вид, точнее, попросту подыграв, чтобы не выглядеть в глазах всех офицеров полноправным командиром всех 300, я решил пусть и в малости, но пойти навстречу молодому сотнику. Сишили, ударь заклинанием каменное копье в 3 точки, которые укажет сотник Арсун, недовольно произнес я, неимоверным усилием все же стерпев и не назвав в открытую Арсуна безмозглым нурглом. Как прикажите, господин Тателимсо, сотник Арсун, указывайте. Скривившись как от прокисшего отвара, ответил страж, но его раздражение касалось именно недалекого Арсуна, но никак не меня. Все же даже Сишили понимал, что затея обнаружить тайник, это лишь блажь неопытного офицера, который до сих пор верит в древние мифы и легенды. Молодой офицер замешкался, но 3 точки на стенах все же обозначил. Вот здесь, достопочтимый страж, хитро прищурившись, произнес Арсун, словно это могло помочь. Естественно, ничего в стенах, точнее, в проломленных кусках каменной породы обнаружить не удалось, Арсун так вообще даже шар света внутрь направлял, надеясь все же найти тайный проход, но кроме насмешек, ничего больше не добился. Хотя это даже хорошо, офицеры после боя будут обсуждать молодого сотника теперь куда охотнее, нежели чересчур удачно прошедший штурм. Меня же все это время больше беспокоил тот факт, что день назад, когда себе достигло еще одного небольшого окраинного поселения, штурм начать так и не удалось. Сначала я, переместившись в пещеру к помощнице, обнаружил крупные сдвоенные искры душ в небе. Ничего опасного, просто всадники на ледяных вивернах. Отложил штурм, выяснилось, что эти твари здесь летают регулярно и даже часто группами, себе докладывал об этом с периодичностью в 1-1.5 часа. Все эти доклады, пока я двигался на марше, чрезвычайно раздражали, ведь выходило, что как минимум эту деревню атаковать слишком опасно. Все же у этих проклятых падальщиков, королей морозных обезьян, летающих на прирученных вивернах, очень часто имелся навык ментальной связи или банально метка, которая сообщит о гибели этого воина правителю. Так что связываться с ними не имело для меня никакого смысла, как минимум выгоды в этом не просматривалось, точнее, перспективы. Так вот, спустя почти 12 часов, я отдал приказ себе двигаться к следующей точке в надежде, что там ее будет ждать чуть больше удачи и чуть меньше внимания летающих падальщиков. Наверное, именно поэтому мое настроение во время сбора и распределения трофеев с третьей деревни оказалось столь скверным. Опять же, деревня оказалась небольшой, как и трофеи в целом, руды Тальтир добыли крохи, доспехов у чемпионов почти не имелось нормальных. Про карты, выпавшие и вспоминать не хочется, сплошной мусор, и даже шаманы, которых переправить на осколок естественно не удалось, ничего путным не порадовали, даже магический дар ни из кого не выпал. Да и очков системы собрать мои подчиненные толком не смогли, всего 2240 ОС пополнили мои официальные накопители, а если учесть, что из них всего 10% мои, то это удручало еще сильнее. Да даже звучала сумма в 224 ОС не то, чтобы скромно, а скорее смешно, учитывая, что это добыча с целой деревни. Уровни же мои солдаты практически не подняли, всего несколько бойцов достигли 10-х, 0-1-1020-23-358-130-000-9-872-10-000 официальный ОС, 484 ОС депозит в банке. Глава 20. Истинная цель посещения мира Айсилор. Следующие 5 дней марша тоже ничем не порадовали, и даже нападение стаи ледяных виверн на наши 3 боевые сотни не смогло поразвлечь меня хоть самую малость. Да и какая стая? Всего 9 летающих ящериц-переростков. Крупные, да, но очевидно не очень разумные, раз такое количество сильных искромагических источников их не отпугнуло, ну или они слишком алчны до добычи. Впрочем, тут сложно сказать, возможно, именно мое ядро их и привлекло, но как показало время, они оказались именно что недостаточно умны. В принципе, в памяти этих тварей я так и не смог найти воспоминаний, что мою силу они хоть как-то смогли ощутить, и нацелились они как раз-таки на магические возмущения, созданные даром старших офицеров. Отражали же нападение мы стандартно, кучно столпившись под защитными барьерами, осыпая подлетающих тварей заклинаниями и стрелами. С сетями же ничего не вышло, да и алхимические смеси в пикирующих чудовищ метко запустить так никому и не удалось. По сути, нас ледяные виверны пока лишь проверяли, своими назойливыми атаками пытаясь истощить, что барьеры, что запас маны и алхимии. Это их излюбленная практика охоты, быстрые удары на лету когтями по защитным барьерам, не пытаясь даже касаться земли. Я же не слишком старался показать свою запредельную мощь, лишь снял метку, а точнее, след с люрой поставил на одну из самых крупных тварей, так неловко и неосмотрительно приблизившуюся к моей позиции. Как итог почти часа такого велотекущего противостояния, две виверны все же получили серьезные раны, заставившие стаю на время отступить, чтобы залечить раны. Не зря же Сиэшили и Макиш-Ютур так старались, да и точно выпущенное на встречных курсах каменное копье просто не могло не нанести большого урона. Тогда как мы остались с уже практически пустыми резервами, которые сейчас маги спешно восполняли из запасов кристаллов маны. При прочих равных, без сильного сотника уровня Ацева, день, может в лучшем случае, два, и подобные нападения привели бы к полному уничтожению небольшой самонадеянной армии гоблинов. Вот только в этот раз ледяным вивернам не повезло, да и гнездо, или лучше сказать, временное место отдыха им не стоило выбирать всего в 5 верстах от нашей позиции. К тому же, если подчиненные и даже некоторые старшие офицеры с какой-то обреченностью в глазах смотрели на улетающих тварей, зная об этой их особенности, то меня вся эта ситуация даже не порадовала, слишком мелок куш. Да и никакой надежды от чего-то, что выпадет с этих тварей хоть что-то приличное, не было. Когда же я отдал приказ полусотне мореша провести разведку и выяснить, как далеко улетели твари, мои слова посчитали абсолютным бредом безумца, окончательно утратившего чувство страха. Благо хоть спорить и не стали, казалось, на это у отчаявшихся гоблинов уже совершенно не осталось сил. Хотя мысли некоторых солдат не моей сотни с типичной для гоблиноидов психологией о том, что я отправил приманку откупи 3 десятками таких крупных бойцов виверны должны наесться, меня определенно повеселили. В остальном же, наверное, только Макиш-Ютур и Сиэшили переживали не о своих жизнях, а о возможных тратах, очень больших в их понимании, за применение одноразовой карты возврата или навыка побега. Остальные же уповали исключительно на великого Антираса, ну кроме моих офицеров. Те лишь грамотно и привычно пучили свои глаза в притворном страхе. Все же вера в их бога была несколько другой, наверное, потому что он находился прямо среди своей паствы постоянно. К тому же моим старшим офицерам приходилось видеть и куда более страшные вещи, чем стая этих летающих ящериц. Стая, а точнее, трофеи с нее оставили у меня двойственные чувства. Вроде и карта выпала достойная, гигантомания, цена которой варьировалась от 5 до 20 тысяч ос, но с другой стороны очков системы досталось совсем мало, всего лишь 1890. Все же я уже привык к новым реалиям и начал воспринимать объемы ос несколько иначе, нисколько не забыв, как мало мне доставалось в бытность десятником. Однако от этого моя ярость и гнев по отношению к моим бывшим командирам становились только сильнее, как и понимание, какие действительно суммы нужны, чтобы мой рост могущества продолжался. Одно только проклятие Тхазарычева стоило, ведь я уверен на 100%, что 100 тысячами ос дело не закончится, не зря же у этого благословления С, ранга 5 ступеней развития. 01 1020 25 240 830 000 9 872 10 000 официальный ОС, 484 ОС депозит в банке. Возможно, жалкое сопротивление ледяных виверн увеличило мое раздражение, все же благодаря моей новой тактике перемещения в пространстве, добраться до шеи этих тварей не составило для меня большого труда, да и в целом на небольшом плато сражаться оказалось очень удобно, пользуясь лишь рывками, превосходством в скорости восприятия и малой огненной оружейной аурой. Причем я даже не стал торопиться и призвал пару десятков гвардейцев, чтобы они занялись переносом мяса, частей крыльев и добычей кристаллов льда и ранга из тел ледяных виверн. Не самые богатые трофеи, но и спешки уже нет никакой. К тому же в будущем все это можно будет продать, да и подвалы моей крепости на осколки огромны. Отчего же их не наполнять трофеями, особенно учитывая, что они там никогда не испортятся, не только благодаря холоду, но и стазису пространства. При этом боевой потенциал некогда непобедимых тварей разочаровывал, все же навыки очень важны, но даже так победа мне показалась слишком легкой. Особенно если учесть, что я сдерживался и не применял дистанционные атаки, чтобы излишне не шуметь. Ледяной покров этих некогда грозных чудовищ попросту никак не смог остановить мой меч, покрытый истинным светом. В остальном же этим летающим ящерицам оставалось полагаться лишь на свои физические характеристики, высокую регенерацию и размеры, но ничего из этого против меня уже не имело решающего значения. Вернувшись к полусотне мореша по воздуху, попросту подлетев на дозвуковой скорости с непросматриваемой стороны и погрузив солдат в область иллюзий, я создал в их памяти момент, когда их сотник перемещается с помощью привычной для них пространственной магии, помощью навыка «Поступ великих». Удивление, конечно, присутствовало, особенно у старших офицеров, которые куда лучше представляли себе наше бедственное положение, ведь прождав почти 3 часа, каких только разговоров не было, да истовых молитв великому Антирасу я, кажется, так много давно уже не слышал. Как итог, не дождавшись следующего нападения ледяных виверн, в это поверить всем оказалось непросто, но и здраво рассудив, что дольше ждать атаки нет смысла, мы отправились скорым маршем к 4-й деревне, которая, как ни удивительно, полностью соответствовала разведданным лорда. Мелкая, от силы насчитывающая население в 1500 тварей, на ее разграбление ушло от силы пара часов. Макиш Ютур так и вообще предложил использовать только один заряд алхимической смеси. Правда, ни отсутствие потерь, ни легкость штурма, никак не смогли сгладить то разочарование, когда выяснилось, что кристаллов эссенции льда на каждую сотню удалось обнаружить всего по 11 штук. На этом фоне мизерное количество остальных трофеев, казалось, никого не заботит, и лишь Сишили тайком злорадно улыбался из-под частично разбитого забрала шлема. Разумеется, только когда думал, что его никто не видит, надеясь, что штрафы нам лорд назначит как можно больше. Вот она, разница в подчиненных, когда его работа никак не зависит от конечного результата. Меня же это все совершенно не волновало, ведь 3 выбранных мной объекта для нападения себе за 10 дней пути, а один из них вообще был очень богатым острогом, атаковать помощница так и не смогла. Эти летающие падальщики как с цепи сорвались, метались по небу в поисках неизвестно кого и днем, и ночью. С одной стороны, Это было естественно, и чем ближе к центральному городу провинции, тем плотнее контроль. Да и уничтоженная себе и деревня, скорее всего, и вызвала этот переполох и лишнее количество патрулей. Правда, все эти логичные доводы никак не улучшали мое настроение, особенно учитывая, что я так удачно, если так можно выразиться, обзавелся огромным накопителем очков системы. Не скажу, что собирался снимать лимит проклятия от Хазара в мире Айсилор, но и лишними 100 тысяч точно не были.